Важность призыва «думай о сфинктере» определяется тем, как сфинктеры могут использоваться транзакционно. Ребенок в майке интуитивно очень быстро определяет, каким образом окружающие хотят использовать свои сфинктеры против него. Он знает, что этот вот мужчина хочет помочиться на него, а тот испражниться, что эта женщина хочет на него плюнуть и так далее. И он почти всегда прав, как со временем и обнаружится, если он достаточно долго пообщается с этими людьми. Вот что при этом происходит. Когда Майк впервые встречается с Патом, в первые 10 секунд или в самом крайнем случае в первые 10 минут после того, как они впервые встретились взглядами, ребенок Майка точно определяет, на что настроен ребенок Пата. Но как можно быстрее ребенок Пата с помощью его взрослого и родителя создает густую дымовую завесу, которая как джинн постепенно принимает человеческое обличье, напоминая самого Пата. Это маскировка. Тогда Майк старается игнорировать интуитивную проницательность своего ребенка, забыть о ней и воспринимать только персону Пата. Так Пат обманывает Майка, лишает его проницательности и подставляет свою персону. Майк принимает персону Пата, потому что и сам в это время деловито воздвигает дымовую завесу, чтобы обмануть Пата, и настолько занят этим, что забывает не только то, что его ребенок знает о Пате, но и то, что он знает о самом себе. Я в другом месте более подробно обсуждал эти первые 10 секунд. Люди игнорируют свою интуицию и вместо этого воспринимают персоны друг друга, потому что так требует вежливость и потому что это соответствует потребностям игр и сценариев. Это взаимное приятие называется социальным контрактом. Каждый определяет у другого сценарное значение сфинктеров и интуитивно выделяет людей с совпадающими сценариями. Говоря в общем виде, тот человек, сценарий которого призывает питаться дерьмом, будет искать человека, который по сценарию испражняется на других. В первые же 10 минут они сцепятся друг с другом, проведут какое-то время, переживая сфинктерное основание своего взаимного влечения, и если минуют этот пункт, со временем начнут удовлетворять сценарные потребности друг друга. Если это кажется невероятным, вспомните о гораздо более ужасных случаях, когда начинается немедленное удовлетворение сценарных запросов. Мужчина-гомосексуалист может войти в мужскую уборную или в бар, он может просто идти по улице, и в 10 секунд безошибочно узнает человека, которого ищет, того единственного, кто не только даст ему сексуальное удовлетворение, которое он ищет, но и даст это предписанным сценарием образом, в каком-нибудь редко посещаемом месте, где к сексуальному удовольствию добавляется возбуждение от игры в казаки-разбойники, или в более укромном месте, где может возникнуть долговременная связь, которая закончится, если того требует сценарий, убийством. Опытный мужчина-гетеросексуал, идя по главной улице любого большого города, безошибочно определяет нужную ему женщину, ту, которая не только даст ему сексуальное удовлетворение, но и будет играть в игры, включенные в его сценарий. Мужчина может быть ограблен, получить плату, напиться, принять наркотики, быть убитым или жениться, в зависимости от требований своего сценария. Многие цивилизованные и хорошо воспитанные люди научаются игнорировать или подавлять свою интуицию, хотя в соответствующих условиях она проявляется, сбрасывая маску.